Глава 25. Наш токийский дом. Несколько недель спустя мы с детьми и кухаркой, искусной маленькой Судзу, поселились в прелестном доме в Токио. С родственниками Мацу условились так. Время от времени они будут нас навещать, проверять, все ли в порядке. Я же по всем вопросам, пусть даже самым пустяковым, буду обращаться к семейному совету. Меня связали по рукам и ногам, но я не возражала. Родственников в Нагаоке очень тревожило мое необычное положение, и матушка решила погостить у нас, ведь молодой вдове не пристало жить одной. Но поскольку приехать безотлагательно матушка не могла, она отправила к нам Таки. Та тоже овдовела, а поскольку и дед ее, и отец служили нашей семье, настояла на своем праве уехать к бывшей госпоже. Перебравшись ко мне в Токио, Таки сразу же приняла на себя обязанности и компаньонки, и экономки, и кухарки, и портнихи, и набольше над всеми нами, включая Судзу. За какие-нибудь 3 дня Таки отыскала лучшую рыбную лавку в нашем квартале, а всего лишь через неделю все жуликоватые торговцы овощами и фруктами проходили мимо дверей нашей кухни, пряча свои корзины подальше от зоркого глаза провинциалки, неизменно подмечавшей, что их товар уже утратил свежесть. Я доверилась Таки сразу же и во всем. Правда, не обходилось без досадных случайностей, поскольку в глубине души Таки по-прежнему считала меня малышкой Эцубо-сама, хотя вслух именовала меня не иначе, как Оку-сама, досточтимая госпожа. И это при том, что у меня появились кое-какие удивительные идеи и 2 до изумления подвижные доченьки, которые причудливо одевались и разговаривали слишком громко. Недоразумения начались в первый же вечер. Таки закрыла ворота, заперла входную дверь и двери кухни, и я услышала, что она задвигает деревянные перегородки с внешнего края веранды, выходящей в сад. Эти перегородки служили для защиты от непогоды, охраняли нас ночью. Но если их закрыть, дышать в доме было решительно нечем. «Не задвигайте плотно Амада», — попросила я Таки. «Оставьте хотя бы щелочку, чтобы воздух шел в комнаты». «Ма!» — с искренним изумлением воскликнула Таки. «Вы почти ничему не успели научиться к тому времени, как покинули дом Оку-сама. Воздух без солнца — настоящая отрава». «Но Таки», — возразила я, — «этот дом устроен как иностранные. В нем газовое отопление, и нам нужен воздух даже ночью». Таки закручинилась, явно не зная, как быть. «Может, воздух в досточтимых иностранных домах и другой?» — проворчала она. «Но чудно это все, чудно, да и небезопасно, город большой, и в нем кишат воры». Таки удалилась, ворча себе под нос и покачивая головой. Я легла спать с ощущением, что наконец показала ей, кто здесь главный. Но чуть погодя, меня разбудило тихое прерывистое громыхание, завершившееся глухим щелчком. Таки задвинула деревянный засов на последней перегородке. «Что же?» — сказала я себе с раздражением и усмешкой. Таки всегда умудрялась настоять на своем, даже с надзирателем из тюрьмы Нагаоки. Чего я хотела? Как большинство японок из трудового сословия, Таки вынуждена была зарабатывать на жизнь и многое вынесла на своих плечах. Муж ее был человек добрый, хороший работник, но злоупотреблял саке. А это значило, что не только заработок его испарялся таинственным образом, но и сам он частенько попадал в тюрьму за долги. Всякий раз, как это случалось, Таки приходила к нам, и матушка ее нанимала, чтобы Таки скопила денег и вызволила мужа. Однажды, когда Таки работала у нас, моя старшая сестра отправилась с ней по делам. У самых наших ворот они заметили 2 приближавшихся к ним мужчин. Один был одет прилично, но голову его закрывала плетеная корзина, какую носили все узники за пределами тюрьмы. Сестра рассказывала, что Таки застыла на месте, впилась в мужчин подозрительным взглядом и, похоже, не удивилась, когда они остановились. Тюремщик поклонился и любезно проговорил. «Долго осталось всего 3 иены. Заплатите их, и он свободен». «Ах, пожалуйста, господин тюремщик!» — в великом отчаянии воскликнула Таки. «Пожалуйста, подержите его еще несколько недель. Тогда я успею выплатить все долги и еще отложить денег на следующий раз. Пожалуйста, подержите его еще немного, пожалуйста!» Бедный муж ее смиренно ждал, пока жена спорила с тюремщиком. Таки упорно отказывалась платить 3 иены, и тюремщик увел прочь узника с корзиной на голове. Таки же провожала их торжествующим взглядом, но чуть погодя достала из-за пояса сложенную бумажку, вытерла глаза, всхлипнула несколько раз и сказала: «Идемте, маленькая госпожа. Мы и так много времени потеряли. Нам нужно спешить». Больше я об Амаде не заикалась. Но несколько дней спустя велела плотнику вставить широкие доски с резным узором из ирисов, цветов здоровья, между карнизом и верхним краем перегородки. И решетку из железных прутьев, упрятанных в полы и стебли бамбука. Так мы защитили себя. Ведь вредоносному воздуху нипочем не просочиться сквозь целебные ирисы, даже по мнению нашей доброй фанатичной Таки. Меня удивляла готовность, какой мои дети принимали условия существования на этой чуждой земле, Ханана с младенчества привлекала все новое. И я заключила, что наша жизнь, полная беспрестанных перемен, не дает ей затосковать по старому дому. Трехлетняя Тиё всегда была всем довольна, искренне радовалась неизменному обществу сестры, и мне в голову не приходило, что у нее есть собственное мнение и желание. Пока мы гостили у родственников Мацу, ее не смущал непривычный уклад. Но как только мы перебрались в место, которое я называла домом, и Тиё обнаружила, что одежда ее аккуратно сложена в ящичке, а игрушки лежат там, где она может их достать, она стала скучать по многому. «Мамочка», — сказала она однажды. Я сидела и шила, она подошла и прильнула к моему плечу. «Тиё хочет...» «Чего Тиё хочет?» — спросила я. Она взяла меня за руку и медленно повела через 6 наших крошечных комнат. Везде, кроме кухни, на полу лежали белые циновки. В гостиной в углублении висела картина свиток. Внизу на полированном возвышении стояла икебана. В углу расположилась пианино. Раздвижные шелковые двери отделяли гостиную от моей комнаты и 2 детских, располагавшихся рядышком. В обеих, у рыжевато-коричневых отштукатуренных стен, стояли комоды из светлого дерева с затейливыми коваными ручками. Наши с Ханана письменные столы, оба низкие, белые, с книгами и письменными наборами, располагались таким образом, что когда раздвижные бумажные двери были открыты, нам было видно узкое крыльцо, выход в прелестный садик со стриженными кустами, извилистой тропкой из камней и прудиком, где резвились 9 золотых рыбок. Столовая, расположенная перпендикулярно нашим комнатам, тоже смотрела в сад. Это была самая светлая комната в доме. Шкафчики прятались близ раздвижных дверей за рыжевато-коричневыми портьерами. А красивая длинная прямоугольная печь хибати с ящиками, неизменная принадлежность каждой японской столовой, была изготовлена из березы. С одной стороны всегда лежала подушка для госпожи, на случай, если она заглянет поговорить о делах хозяйственных со служанкой, кликнув ее с кухни. Та находилась за другой рыже-коричневой дверью, похожей на часть стены. Сразу за ней была ванная, комната Таки и Судзу, вход для слуг. Прихожая, где мы разувались, и входная дверь располагались в передней части дома и смотрели на высокие деревянные ворота с небольшой калиткой. Тиё вела меня из комнаты в комнату, в каждой останавливалась и тыкала пальчиком во все подряд. «Тиё хочет», — повторяла она, но хотела она так многого, что не находила слов. Пустота, которую я обожала, угнетала Тиё. Она хотела широкую кровать с балдахином, как в Америке дома у матушки. Глубокие и мягкие кресла, высокие зеркала, большой кабинетный рояль, цветастые ковры и окна с кружевными занавесками, высокие потолки, просторные комнаты, приволье. При виде ее тоскливого личика у меня замирало сердце, но когда Тиё потянула меня за рукав и, зарывшись лицом в складки моего платья, жалобно попросила: «Ах, мамочка, отвези меня домой к бабушке и папиному портрету, пожалуйста, пожалуйста». Я обняла ее, уселась на пол, крепко прижала дочку к себе и впервые на своей памяти разрыдалась в голос. Но плакала я недолго. Где моя самурайская кровь, где мое воспитание? Неужели годы неограниченной свободы в Америке так ослабили мой характер, лишили меня силы духа? Моему досточтимому отцу было бы стыдно за меня. «Идем, доченька», — сказала я, давя слезами и смехом. Тиё показала мамочке, чего нет в нашем новом доме, а теперь мамочка покажет Тиё, что у нас есть. И мы весело прошлись тем же маршрутом. В гостиной я отодвинула низкие шелковые двери под круглым окном, и мы увидели 2 глубокие полки с аккуратно составленными на них прекрасными книгами Хананы и Тиё, привезенными из Америки. Я указала на прелестное панно над дверью, широкую тонкую доску, на диво изящную. За долгие годы, бог знает, сколько их минуло, волны вырезали на ней неподражаемый причудливый узор. Я показала ей столбик близ углубления в стене, всего лишь изогнутый сосновый ствол с чешуйками коры, но блестящий, точно он заключен в хрустальную оболочку. Мы полюбовались роскошными полами темного дерева, гладкими и сияющими, как зеркала в бабушкиной гостиной, напомнила я Тиё. Она наклонилась, увидела отражение своего серьезного личика и расплылась в улыбке. В другой комнате я открыла двери святилища, которым мы не пользовались. Среди изысканного резного дерева стояла фотокарточка в рамке. Портрет ее отца, сделанный в Америке. Когда к нам наконец заглянет плотник, мы собирались повесить ее над пианино. Я показала Тиё большие шкафы, где днем отдыхают подушки наших постелей, шелковые в цветочек. Впитывают музыку, разговоры и смех, дабы сплести из них приятные сны и ночью даровать их Тиё. Я осторожно открыла длинную печь хибати в столовой, показала дочери горку пепла, мерцающие угольки, дожидавшиеся неизменно с утешением и теплом всякого, кто надумает выпить чаю. Я позволила ей заглянуть в ящички хибати. В одном — бело-розовые рисовые лепешки на случай, если в гости зайдет ребенок. В другом — палочки для еды. В третьем — баночка чая и большая деревянная ложка. А вот нижним широким ящиком — ух ты, мы не пользовались вовсе. Должно быть, его изготовили для чьей-нибудь старомодной бабушки, которая, порой рассказав внукам сказку, доставала из ящика длинную тонкую трубку с серебряной чашей кисеру. Затянувшись три раза, выбивала ее о край ящика вот тут, трижды, тук-тук-тук, и убирала в ароматный шелковый мешочек. Тиё принюхалась и сказала: «Фу, мамочке не нравится. До следующего раза, когда захочется поразмыслить или развеять тоску, или другая милая бабушка заглянет на огонек». И тогда обе сделают по три затяжки, а может, два раза по три затяжки, попивая чай и негромко беседуя о былом. «А здесь Судзу хранит лодочки, в которых приносят угощения», — пояснила я. «Эти лодочки ждут, когда в них положат еду». Я отодвинула перегородку, ничуть не похожую на дверь, и мы заглянули в шкафчик с множеством неглубоких полок, на которых стопками по пять стояли деревянные миски для супа, фарфоровые миски для риса, овальные блюда для рыбы, глубокие для солений, масса тарелок, блюдечек, чашек, у каждой свое назначение, свой узор, рассказывающий о старой Японии. Ниже размещались наши лакированные столики, каждой площадью в метр и столько же в высоту. А чуть поодаль громоздились наши подушки. Одна, и две, и три — усядемся все мы, как пела Ханана, когда Судзу раскладывала их перед трапезой. «А теперь на кухню», — продолжила я. «Эта дверь не отодвигается, а открывается. Нужно лишь повернуть бронзовую сосновую шишечку. Наденете сандали, Тиё. В кухне нельзя в одних носках или чулках. Ну вот мы и здесь. Половина пола — гладкие темные половицы, видишь? А другая — наступай. Бетон. Здесь газовая плита, а рядом с ней глиняная печь для большого пузатого горшка с тяжелой деревянной крышкой, в нем варят рис. В эту печь нельзя бросать ни объедки, ни использованную бумагу. Для растопки берут солому, а поддерживают пламя углем, ведь тут готовят рис, главную нашу пищу, и обращаться с ним следует уважительно. А вот и Таки. Сейчас она кое-что нам покажет. Да так, что тебе, малютка Тиё, захочется подбежать к этой большой коробке, от которой пахнет камфорой, как в лесу близ дома дяди Атани, и достать меховой воротник, твой подарок от бабушки на прошлое Рождество. Смотри». Таки просунула пальцы в две дырочки в одной из наших узких половиц и приподняла ее. Потом вторую и третью. Наконец показался широкий прямоугольник светлого дерева, под которым, так близко, что Таки могла дотянуться рукой, прятался погреб. Там лежала глыба льда, а в ней на неровно вырубленных полках стояли деревянные блюда с рыбой и овощами, с яйцами и фруктами. Вот куда девается холодный-прихолодный сверток, который нам каждое утро приносит торговец с соломенной сумой на плечах, — пояснила я. А вот деревянная раковина Таки. Она возвышается над бетонным полом, подобно столику на ножках из водопроводных труб. А теперь поверни направо. По узкому коридорчику, 5 моих шагов, 8 твоих, мы попадем в ванную комнату. Овальная ванна из светлого дерева. Над нею 2 крана. Внизу ряд газовых фонарей. Ванна такая глубокая, что если сесть на дно, то даже твоей мамочке вода доходит до подбородка. А вот 3 полочки. Для нашего мешочка с отрубями, чашки и зубной щетки. И под каждой из полочек резная вешалка для полотенца. А в углу большая бамбуковая корзина для белья и свернутый в кольцо шланг для поливки сада. В общем, Тиё, у нас приинтересный домик. Совсем как игрушечный, только большой. И мамочка все время дома, чтобы поиграть с тобой, пока Ханана в школе.